Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать. «Тараканыч, — сказал он громко, — до тебя дело есть». «Какие дела ночью?» — сердито отозвался Тараканыч. «Спи, стервяга!» «Я крест приму, что дело есть», — ответил Сашка. «Выйдь во двор». И во дворе под немеркнущей звездой Сашка сказал отчиму: «Не обижай, мать, Тараканыч, ты порченый». «А ты мой характер знаешь?» — спросил Тараканыч. «Я твой характер знаю. Но только ты видал, мать, при каком она теле? У нее и ноги чистые, и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч, мы порченые». «Мил человек, — ответил отчим, — уйди от крови, от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись». «Мне двугривенный без пользы, — пробормотал Сашка, — отпусти меня к обществу в пастухи». «С этим я не согласен, — сказал Тараканыч. Отпусти меня в пастухи, — пробормотал Сашка. А то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле?» Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор. «Святитель, — сказал он шепотом, — вот и вся недолга. Я порубаю тебя, Сашка». «Ты не станешь меня рубить за бабу, — сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчему. — Ты меня жалеешь. Отпусти меня в пастухи». «Шут с тобой, — сказал Тараканыч, — и кинул топор. Иди в пастухи». И он вернулся в хату и переспал со своей женой. В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он прославился на весь округ простодушием, получил от станичников прозвище Сашка Христос и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоше, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опоминаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне 4 года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили идти в станицу Платовскую, где собирался отряд против белых. Выслужившийся вахмистр Семен Михайлович Буденный заправлял делами в этом отряде, и при нем были 3 брата — Емельян, Лукьян и Денис. Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в 1-й конной армии. Он ходил выручать героический Царицын, соединился с 10-й армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Косторной, у генеральского моста на Донце. В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что был поранен и считался инвалидом. Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой Христом и переложил свой сундучок на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зарю и сопутствовали закатом. И когда своевольное хотение боя соединяло нас, мы садились по вечерам у блещущей завалинки или кипятили в лесах чай в закопченном котелке или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.